Опасны ли семейные тайны? Нашу жизнь отравляют тайны, которые мы вынуждены хранить. Евгений Ханкин. Многие люди считают обман, замалчивание, скрытие истины скорее благом, нежели ошибкой. Ведь с их помощью можно спасти репутацию, сохранить доброе имя и достоинство, избежать вины и/или наказания. Не брать на себя ответственность за содеянное. Скрыть последствия поступка, измены, предательства. Существует целый ряд областей, в которых тайна приветствуется и является необходимым аспектом для сохранения безопасности жизнедеятельности человека, организации или бизнеса. Это государственные, военные, врачебные, коммерческая, банковская тайны, тайна исповеди, переписки, следствия. На страницах этой книги мы говорим о семейных тайнах. И здесь нам важно разобраться и понять, опасны ли тайны, хранящиеся внутри семейной системы. Несколько историй из моей практики помогают пролить свет на этот вопрос. История первая. На письмо любимому в армию 16-летняя Люся получила ответ: «Ты гонишь, этого не может быть». И больше ни строчки. Страх перед строгим отцом и жалость к болеющей матери, стыд и осознание позора не позволили признаться девушке, не позволили девушке признаться, что она беременна, когда в нее влюбился и предложил руку и сердце заезжий художник. Они поженились. Мальчик родился раньше времени. «Недоношенный», — говорила Люся. Время шло, сын упорхнул в город, закончил институт и пригласил родителей на свадьбу. Когда пришло время знакомиться со сватами, Люся потеряла дар речи и чуть не упала в обморок. Отцом невесты был тот самый жених, которому она писала в армию и который отказался от своего отцовства. То есть молодые были кровными братом и сестрой по отцу. А как всем известно, кровосмесительные браки небезопасны. Пары, которые состоят в родственных связях, находятся в зоне особого риска. Многие наверняка знают, что церковь запрещает венчание кровных родственников. И делает она это не из-за своей консервативности, а именно из-за возможных генных мутаций у детей такой пары. Какими могут быть последствия брака между кровными братом и сестрой? Екатерина Ушакова в статье «Родная кровь. Инцест» пишет: «Результат инцеста непредсказуем. В близкородственном браке может родиться как гений, так и чудовище. И самое главное, что тонкая грань, разделяющая два этих понятия, еще более призрачна, чем нам кажется. Достаточно только упомянуть, что Адольф Гитлер, столь яро порицавший кровосмешение, был плодом кровосмесительного брака своего отца и его жены, приходившейся ему одновременно дочерью двоюродной сестры. Более того, единственной более-менее искренней привязанностью Гитлера была его любовь к Гели Раубль, собственной племяннице. Таким образом, нарушение законов природы ведет к последующим искажениям и аномалиям. Если же обратиться к нашей многострадальной истории, то окажется, что в родословной Ленина тоже присутствует инцест. Его бабка, предположительно, была родной дочерью своего мужа. Человечество не случайно всеми способами ограждало себя от инцеста. Последствия его были неминуемо плачевны. История же разворачивает перед нами противоречивый, трагический перечень близкородственных браков, заставляющий лишний раз поразиться безумием людей и мудростью природы. История вторая. Семья Андрея много лет назад попала в автокатастрофу. Удар был лобовым. Жена пострадала больше всех, так как была за рулем и лежала в коме. 4-летний сын был весь в порезах от разбитого стекла и истекал кровью. Он срочно нуждался в переливании крови. Андрей отделался несколькими ушибами и готов был сдать кровь для сына. Проверив группы крови у матери и сына, они у них были разные, первая и вторая. Врачи маленькой деревенской больницы группу крови отца проверять не стали. Все происходило спешно, суетно. Да и зачем, раз у ребенка группа крови не матери, значит отца? Переливание крови закончилось для малыша летальным исходом. Как позже выяснилось, у Андрея была третья группа, несовместимая со второй. Да и не был он отцом ребенка. Женщина призналась ему в этом, придя в себя перед смертью. Только изменить уже ничего было нельзя. Ее тайна убила ее собственного сына. История третья. Таких историй, к сожалению, превеликое множество. Таня уже 4 года не живет со своим мужем. Она горячо влюблена в другого мужчину, удовлетворена и счастлива как женщина. Но с мужем Татьяна не разводится. Ради сына. Чтобы у мальчика была полноценная семья. Муж о ее романе знает, злится, но тоже считает, что жить с женой под одной крышей лучше. Для сына. Сыну 8 лет. Пока он не пошел в школу, внешне все было хорошо. Но в школе спокойный и веселый Рома превращается в сорвиголову с хулиганскими замашками. Все и всех бьет, рушит, задирает, учиться не хочет, учителей ни во что не ставит. На прием женщина пришла, когда соседи пожаловались, что из их окна на голову им летят яйца, бутылки, льется кипяток. Мы сделали расстановку и выявили причину деструктивного поведения ребенка. Он проявлял злость вместо отца и злился на тайну матери. Как пишет Васильева, доктор психологических наук, доцент кафедры социальной адаптации и психологической коррекции личности факультета психологии СПбГУ, часто родители полагают, что если какая-то информация не присутствует явно, то ее нет в психологическом пространстве вообще. Дети умеют считывать информацию глубже и шире, имеют большие способности внезапно ощущать свой прошлый опыт. Ребенок имеет неявное знание о своем опыте. Реального содержания информации он не знает, но ощущает наличие переживания. И часто эти переживания очень интенсивны, и ребенок не может найти для них никакого словесного или символического выхода. Не происходит разрядки напряжения. Поэтому сохранение тайны может принести гораздо больший вред, чем узнай он правду. При поддержке родителей, близких, психотерапевта, ребенок может справиться со своими переживаниями о его опыте. Умалчивая о нем, мы подвергаем ребенка опасности формирования патологических психических механизмов. Если мама, папа или оба родители что-то скрывают, не договаривают или о чем-то умалчивают, их ребенок становится невольным соучастником заговора молчания. У таких детей часто развиваются психосоматические расстройства, или, что еще хуже, они начинают считать себя виноватыми в том, что беспокоит их родителей. Раскрытие тайны освобождает ребенка от неимоверной душевной тяжести и чувства вины. Каждый из нас не застрахован от ошибок, ведь мы всего лишь люди, а не боги. Но обман, скрытие правды, молчание — это новый тупик. Если истину не скрывать, рассказывать ребенку о том, что происходит на самом деле, это может стать решением проблемы. Мы, будучи родителями, многое скрываем от детей, стараясь защитить их от разочарований, недетских переживаний и огорчений. Так мы их любим, оберегаем от жизни. Ситуация, когда родители разошлись, а ребенку говорят, что папа, например, на важном задании, папа — летчик, или полярник, или разведчик, или моряк, или находится в длительной командировке, к сожалению, повсеместное явление. Ребенок видит, как при этом мама вздыхает и прячет глаза, или у нее дрожит голос, и слезы наворачиваются. Или она вдруг без причины раздражается на его невинный вопрос. «Мама, а когда придет папа?» Он чувствует, что в семье что-то происходит, что-то изменилось. Он не чувствует себя в безопасности. Теряет почву под ногами. Не получая ответа, в какой-то момент ребенок сам меняется до неузнаваемости. Начинает плакать без причины или грубить. Не хочет учиться, болеет или попадает в травмирующие ситуации. Как показывает опыт многих психотерапевтов, дети гораздо больше страдают от сокрытия правды, чем от нее самой. Это подметили еще древние философы и поэты. Трагедия Софокла «Царь Эдип» тому подтверждение. Согласно легенде, отцу Эдипа, Лаю, было предсказано, что он умрет от руки собственного сына. Чтобы избежать этого, Лай решает сына убить. Но младенец, вопреки желанию царя, вырос в горах, воспитанный пастухами. Когда Эдип становится старше, он, в свою очередь, вопрошает оракула о своей судьбе и узнает об ужасном предсказании. Ему суждено убить отца и жениться на матери. В страхе и печали Эдип бежит из знакомых мест, но по дороге завязывается ссора между ним и незнакомцем. В ходе перебранки Эдип убивает незнакомца, который, как нетрудно догадаться, оказывается его отцом. Пока Эдип остается в неведении, его путь продолжается. Он избавляет Фивы от чудовища сфинкса, и благодарные жители передают ему в награду царство и вдову прежнего царя, его собственную мать Иокасту. Предсказанный инцест происходит. Брак Эдипа и Иокасты был долгим, плодовитым и счастливым до того момента, как оба узнали страшную истину, опять-таки от оракула. В результате Иокаста кончает жизнь самоубийством. Эдип же выкалывает себе глаза и удаляется в изгнание. Его смерть тоже удивительна. Эдипа поглотила земля. В этом древнем мифе мы видим, насколько опасны семейные тайны, к какому невиданному хитросплетению судеб приводят они и к чему ведет их развенчание. Неожиданное, неподготовленное открытие правды. И это у богов. Что же говорить о нас, смертных?